Конец 1935 года. Из истории. К середине 1930-х годов жизнь в России понемногу наладилась. Теперь, правда, это была не Российская империя, а Советский Союз. Но люди уже привыкли к новой советской власти и обживались. Привыкли и к очередному новому названию Петрограда. Теперь он назывался Ленинград. Голод, гражданская война и стрельба по ночам ушли в прошлое. Заработали магазины и рынки, везде строились заводы, телефонов и автомобилей стало заметно больше, а самоваров, наоборот, меньше. В это время в СССР зарождался культ личности. Этой самой личностью был Иосиф Сталин, глава государства. И все дети без исключения знали, что живут в самой лучшей стране на свете. Взрослые считали, что лучше немного потерпеть, зато жить без войны и разрухи. Люди даже не стали особенно спорить, когда советская власть в 1926 году запретила проводить рождественские елки. Все больше вырастало детей, которые ни разу в жизни не искали под елкой подарок. После возвращения Сергея Ивановича с фронта Морозовы ни Рождество, ни Новый год больше не праздновали. Сергей Иванович пришел работать в свое родное депо. Правда, однажды случилось неожиданное напоминание о празднике. За неделю до Нового года Морозов влетел в комнату, как вихрь. Машенька, собирайся, у меня для тебя сюрприз. Быстрее, быстрее, нас машина ждет. Помнишь, я тебе рассказывал, один очень важный заказ делаем. Так вот нас, то есть меня, за это решили премировать. Я сначала отказаться хотел, зачем, думаю, а потом как узнал, что, а главное, где... Ты говорил, через неделю, 31 декабря, от Балтийского вокзала пойдет первый электропоезд. Ты сейчас сама все поймешь. Все, приехали. Бутурлинский особняк? Только улица теперь не Сергеевская, а Чайковского. Никак не могу привыкнуть к новому названию. Ты хотела здесь жить. Мечты сбываются. Не верю. Дом словно светится изнутри. Пойдем, Маша, пойдем. Здесь была бальная зала. Теперь из нее сделали много квартир. Роскошь какая. Надо гостей позвать. Позовем соседок наших. Веру позовем. Вера осталась единственной из твоих сестер, Сережа. Кто уехал за границу, кто просто растворился в суете военных лет. Зато у Веры семья большая. Две свои дочери, да еще племянница Наташа. И три внука. Да, Ириша в Нижнем. А Светлана с детьми где-то в Париже. Как они там? Всех, кто в городе, пригласим на 25 декабря. А что? По старому стилю это Рождество. Елку поставим. Где ее взять? Действительно. Я придумала. Можно еловых хлопок нарезать. Украшу их конфетами и пряниками. Нарежу фигурок из картона и будет Рождество. Умница! Маша настоящий пир устроила. Ну, слава богу, голодные времена миновали. А помнишь, как мы игрушки клеили? Конечно, Наташенька. Дядя Сереж, а помнишь, какие у нас рождественские утренники были? Мальчишки, ну кончайте драться, идите сюда. Ну? Представьте, заходит дядя Сережа в зал, огромный, величественный такой, в шубе синей, с палкой, такой огромный. И говорит таким волшебным голосом: «Здравствуйте, я Дед Мороз». Было, было. Подарки какие были, необыкновенные. Таньке куклу подарил такую, она ее почти всю войну хранила. Потом уже при переездах потерялась где-то. Дядя Сереж, а может, ты правда волшебник, а? Ты такой был, ой, такой настоящий. Как скажешь своим басом: «Я Дед Мороз», ой, так как будто в сказку попадали, и желания сбывались. Представляете, мальчишки, мы перед каждым Рождеством дяде Сереже записочки писали с желаниями. И сбывались почти все. Ой, дядя Сереж, у меня же для тебя тоже подарок есть. Я долго думала, что подарить тебе на новоселье. И вот разбирала вещи и нашла. Скоро Новый год, так что он очень даже к месту. Котик ватный. Помнишь его? Нет, это ты для Софьи когда-то сделал. Смотри, один глаз закрыт, второй мышку караулит. Давай, я его на елку повешу. Я даже и не думала, что вы с тетей Машей елку поставите. Он выцвел, конечно, но смотри, такой красивый все равно. Я его всегда больше всех игрушек любила. Уцелел. Столько лет прошло. Дядя Сережа, а где ты игрушки брал? Сколько мы пытались потом понять, так и не смогли. Ну не могли же они под елкой сами вырасти. Столько лет прошло, теперь уже можно, ну... Нет уж, бывают вещи, о которых нельзя рассказывать даже со временем. Это было чудо, а чудеса разоблачать негоже. А как желания загадываются? На бумажках писали. А если некогда было, то просто подходили к дяде Сереже, представляли себе, что больше всего хочется, и все сбывалось. Дядя Сережа, я уже загадал. Елка, новогодняя елка. Хочу такую, и чтоб каждый год. Хорошо? Хорошо. А ты не врешь? Дед Мороз никогда не врет. Ну ладно, ладно. Ну, раз так, я тебе еще один подарок подарю. Смотри, что я еще у себя нашла. Это ты рисовал. Да. Елочка, Птерк и Охля. Да. Здравствуй! Ох, с праздником! Здравствуйте, дорогие! Сережа, сегодня 28 декабря. По-моему, это важно. Что случилось? Читай. Давайте организуем детям к Новому году хорошую елку. Маша, как такое возможно? Это розыгрыш? В революционное время буржуазии, чиновники, знаете, это... устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах. Посташа, случилось? Случилось. Добрый день, Птерк. Ну как, нормально поработали? С Рождеством, извини, ну, никак не получилось. Но мы так подумали, Новый год тоже нормально. Нормально? Ничего себе нормально! Статья в Правде, это... Ку-ку-ку! На следующий Новый год... На следующий? Какой следующий? Ты же сам сказал, статья в Правде, это... Ку-ку! Да если кто-нибудь не успеет к этому Новому году елку организовать, ему не то что ку-ку, ему такое а-та-та устроит! Да зачем уж так-то? Зачем в такой спешке? Это я виноват, да? Я до последнего тянул! Я племяннику 3 короба наобещал! Внучатому племяннику... Да хоть зайчатому, хоть тройчатому. Кто из нас Дед Мороз? Вот именно, я Дед Мороз. И ты мой помощник. Чур скричался-то. Ну ладно. То-то, а то ишь. Непонятно, кто из нас кем командует. Ты хотя бы спросил, как мы это все провернули. Ну и как вы это все провернули? Ага, да легче простого, то есть проще легкого. Ну, неважно. Напомнили этому Посташеву, как он, маленький, стоял носом к окну, приклеившись, и на чужую елку пялился. Взрослый мужик опроснулся чуть ли не в слезах и сразу побежал всех советских детей осчастливливать. Слушай, Дед Мороз, я твои мысли просто насквозь вижу. Ты сейчас опять примешь суровое мужское решение и откажешься всем этим заниматься. Ох, ты только сначала меня послушай, ладно? Ох, послушай, мы вернули детям праздник. Пусть они эту елку обзывают как хотят. Но у детей снова будет елка. И значит и подарки, и желания, и чудо, понимаешь? Но я тебе это еще в войну пыталась объяснить. Но ты бы тогда меня не понял. Может быть, сейчас ты уже повзрослел? И что ты предлагаешь? Как что? Тулуп, посох и по школам бегом на елке желания исполнять. А вдруг меня не пустят? Ты что, смеешься? Им за 3 дня нужно елки организовать. Что значит не пустят? Да с руками оторвут. Устала. Ничего, поставим это дело на серьезную основу. Слушай, не хулигань там! Это с таким-то рабочим коллективом? Спокойно! Это мы во время праздника бестолковые. А когда работаем? Ох! Слушай, прекрати! Ну зачем вареньем-то кидаться? Значит так, твоего личного присутствия не потребуется. Желание будем мы собирать, а ты сиди себе тихонечко и выполняй. Нет, на утреннике я тоже ходить буду. Ну, как хочешь, только учти. Ты что же это такое-то, а? Банда охламонов, а не помощники Деда Мороза. Ой, пойдем мы, а то умаялись, а нам еще неделю работать. Почему неделю? Новый год уже все наступил. А утренники в школах еще неделю будут идти. Ты что, не знал? Придется отгулы взять и лечь сегодня пораньше. Эй, ты чего? Оступился. Ох, это он сам в варенье прыгнул. Я видела. Ничего не сам. Оступился я, хозяйка. Ой, вытереть бы меня. Да, я тебе помогу.